Глава 59. Очень-очень спокойный дом. Таня вызвала заведующего, по его звонку примчался Константин, который жил не так далеко от клиники. «Ты как?» «Да я-то что? Я как только дверь вскрытую увидела, тут же в полицию позвонила», — устало улыбнулась Татьяна. «Отчего полицейские так развлекаются?» — удивился Костя. «Да там взломщики влезли к нашему вчерашнему еноту. Он оборвал у одного штанину, напугал их до полусмерти, так что им везде здоровенные енотищи стали мерещиться». Философски пожала плечами Таня. Ей очень хотелось уйти домой, но пришлось еще пару раз рассказывать, как и что было, а еще дождаться заведующего. «Татьяна Дмитриевна, а у вас есть такая сотрудница, Анастасия?» — окликнул ее сотрудник полиции. «Да, есть. Она у нас администратор». «А телефончик ее не подскажете?» «Насте?» «Да, судя по всему, именно она снабжала информацией этих типов». Константин и Татьяна переглянулись, и тут Таня вспомнила, что слышала из разговоров подельников. «Бедная, бедная Настена. Ну, конечно, начал за ней ухаживать симпатичный парень с хорошо подвешенным языком и приличным видом. Да еще такой внимательный, все расспрашивал о работе, все беспокоился, а удобно ли ей, а не задерживают ли, а много ли посетителей, а врачей. А она, небось, и рада была, ну как же. Интересуется, значит, она ему не безразлична. Именно об этой тяге к тому, кому ты будешь хоть немного не безразлична, Таня и думала, возвращаясь домой. Я же тоже такая дурочка была. Мне все казалось, что я нужна, что меня ценят, что любят, что есть семья, а на самом деле была пустота». Она подошла к входу в палисадник и услышала, что ее окликают. «Тань!» — Костя торопливо шагал за ней. «У тебя точно все в порядке? Ты как-то так расстроилась из-за Насти?» «Просто жалко ее стало. Она сейчас в такой ситуации, никому не пожелаешь». Мы как-то перестали общаться вне работы», — замялся коллега. «Может, сходим куда-нибудь?» «Можно, наверное, но только не сейчас». Таня окинула взглядом улицу, освещенную теплым светом фонарей. «Спокойной ночи, Кость». «Да, поздно уже. Проводить тебя до квартиры?» «Нет, спасибо. Не волнуйся. У меня дом очень спокойный», — улыбнулась Таня, ощутив, как настроение стремительно улучшается. Она заметила, как над палисадником пролетел очень знакомый силуэт. «Знал бы ты, какой у меня дом!» — думала Таня, переступая порог, за которым ее встретило знакомое приветствие. «Привет! Отчего у нас в клинике случилось? И почему ты ночью по улице ходишь?» «Крамиш! Как я рада, что ты вернулся! Все хорошо?» «Все прекрасно. Только ты мне клюв-то не заговаривай. Что стряслось?» В Таниной квартире уже собрались все еноты, которые обменивались впечатлениями. Даже гуси, довольно гагача, топтались у стены, граничащей с гостиничным коридором. Оскорбленный Вран, которого не разбудили для участия в контратаке, требовал объяснить, почему именно с ним так обошлись. Гудини любовно оглаживал добычу, ломик, а когда думал, что его никто не видит, с азартом нажимал кнопки на автомобильном брелоке, прицепленном к ключам. Терентий рассказывал всем о собственном героизме в духе, и пули свистели у меня над головой. Руха слушала его и кивала, посмеиваясь. А гуси приставали к зевающему Уртиану, чтобы он их еще кем-то изобразил. Карина ужасалась и ахала, слушая Терентия. Шушана посмеивалась, а Крамиш мрачно рассматривал собравшихся, в конце концов подытожив. «Вот оставь вас совсем на чуть-чуть. Так вы ж опять или куда-то влезете, или к вам кто-то прицепится. Караул какой-то, а не компания. Вот почему Татьяна без сопровождения ночью ходила?» «Да я с сопровождением. Меня Костя проводил», — отмахнулась Таня, у которой сна не было ни в одном глазу. «Так еще и Костя», — тоном человека, который так и знал, процедил хмурый Вран. «И как ты посмела меня не разбудить?» А Таня вдруг почувствовала, что она такая счастливая в этот караул какой компании, что обняла ворчащего названного брата, пригладила вечно взъерошенные волосы на макушке, отчего он тут же забыл, по какому поводу был недоволен. «Веревки ты из меня вьешь!» Вздохнул он и удалился спать, прихватив с собой героического Терентия, и это как-то напомнило собравшимся, что сейчас уже глубокая ночь. В конце концов из кухни ушел даже Крамиш, решивший, что он завтра проведет с легкомысленной Татьяной серьезный разговор на тему, почему нельзя ходить одной ночью. А сейчас все равно смысла нет. Видно же, что у нее настроение не то. А Таня с не тем настроением покосилась на загадочно улыбающуюся Руху и спросила, «Чай будете или лучше молока?» Она знала, что лисы вообще-то предпочитают именно его. «Молока, если можно», — кивнула Руха. Она смотрела на уличные фонари и чему-то улыбалась, словно видела вовсе и не эту улицу, а что-то совсем иное. «Костя меня пригласил куда-то сходить», — начала Таня, погасив верхний свет и оставив только маленькую лампу у кухонного дивана. «Это же вы?» «Нет, я сейчас ничего не делала», — покачала головой Руха. Она прекрасно знала этакую вялотекущую симпатию, когда и человек-то рядом вроде хороший, и комфортно тебе с ним, а вот куда его в своей жизни приспособить, а главное, нужно ли это тебе, не очень понятно. «Нет, как раз такие случаи могут расчудесно перетечь во что-то прочное, надежное и крепкое, но только если над этим поработать». «А вот нужно ли это самой Тане? Не уверена. Вот на свидание сходить полезно, и поразвеяться, и поболтать. Ах, как много нужного можно узнать из обычного поболтания!» — размышляла Руха, пока Таня заваривала себе чай, а ей наливала молоко. «Люблю фонари!» — вдруг сказала Руха. «Один из моих родичей был фонарщиком!» «Фонарщиком?» — изумилась Таня, которых и в голову не приходило, что эта профессия была в ходу и в России. Только сейчас и поняла, что да, точно, должны же были как-то освещаться улицы. «Да, когда же это было? Лет через 40-45 после того, как Наполеона разбили». Руха загадочно улыбалась над чашкой с молоком. «Дядя приходил в специальное депо за заправленными лампами». Выдавал их тогда присяжный смотритель, который руководил фонарщиками. За ночь надо было принести на места и зажечь 10 ламп. Приносил дядя, а зажигала я. Мне очень нравилось. Смешно даже, уже ведь совсем взрослая лиса была, а фонарики зажигать обожала. Таня смотрела на Руху во все глаза, потом сообразила, что это невежливо. С трудом перевела взгляд на маленькую лампу, а ее собеседница взяла, да и выключила ее, придвинув к себе поближе забытую на столе пустую мисочку из-под печенья. «Смотри!» — она протянула над столом руку, сжатую в кулак, а потом не спеша разжала пальцы, и над ладонью загорелся ровный яркий огонек, который Руха легко перекатила в миску. «Вот и фонарик. Дядю всегда хвалили за то, что его фонари горели дольше, чем все остальные. Он до сих пор вспоминает и даже периодически хвастается этим». «Как здорово!» — выдохнула Таня, глядя на огонек. Они долго сидели в кухне. Таня слушала, а Руха рассказывала о старых московских улочках, о ручьях и дубравах, которые сейчас и остались-то. Только на старых-престарых картах, да в памяти таких, как она. А он бежал с курицей, бежал, из огородов выбрался, да и свалился в ручей Черторый, что на Козьем болоте. Курица, не будь дура, крыльями захлопала и улетела. Кстати, они умеют летать, если что. А мой кузен так и остался без куриной лапши, зато мокрый до кончика хвоста, — хихикала Руха. А я и не слышала, что такой ручей был. Почему был? Он есть. Просто в трубе под улицей течет. Болото сейчас — это район Бронной Слободы, в смысле Бронных улиц, и ручей там протекает. А мой кузен сейчас у меня управляющим работает. У него вчера праздник был. Линия кормов начала функционировать как положено. Сплетались воедино тропки старых рощ и лесочков с улицами, менялись пути самой Руухи, она переехала в Тверь к мужу. А потом мы с ним вообще в лес ушли, и лет 20 там жили, — посмеивалась Лиса. Мы же многоплановые, везде можем. Не заболтала я тебя. Нет, что вы, это так интересно. Таня не могла глаз отвести от огонька, так и горевшего в ее миске. А знаешь, почему я тебе все это рассказываю? Почему? Потому что ты все лучше понимаешь, кто мы, привыкаешь к нам, живешь нашими радостями и проблемами. Вот мне и захотелось поманить тебя на мои тропы, понимаешь? Да, кажется, да. А вот про тропы Таня все окончательно поняла, когда легла спать. Снились ей леса, чуть заметные стежки и рыжая обаятельная хитрованка с пышным пушистым хвостом, манящая за собой. Время от времени лес превращался в старые-престарые городские улочки с серьезными фонарщиками, которые каждую ночь шли, чтобы нести свет. Шушана время от времени забегала к Тане посмотреть, как она спит. Было у нее такое правило. А вот этой ночью она просто устроилась рядышком и тихонечко радовалась за подругу. Она-то знала, что этот разговор означал. Руха пояснила. «Когда ведут лисьими тропами памяти, это означает полное доверие и любое содействие, включая огневую поддержку, хоть фонарем на пути, хоть лавиной пламени на врага». «Таня и ее приручила», — поняла Шушана. «Так-то игры да обычная благодарность были, а сейчас уже все всерьез». «Всерьез — это когда открывают душу, не боясь, что туда плюнут, и подставляют спину, не боясь удара. Для тех, кто долго живет и видел очень многих людей, выбрать кого-то из них — важное решение». «А вот потянула ее и все тут. Ну, нам же лучше», — решила хозяйственная Норуш. «Ой, я ж забыла. Надо посмотреть, как там наш новый жилец. Так-то вроде Терентий сегодня занят и не приставал. Но кто ж его знает? У него на вредности вокруг столько сил находится, что прямо и непонятно, откуда они берутся». Терентий, если и собрался чего-то этакое делать, то попросту не дошел до объекта. Устал, знаете ли. А где лучше всего котику спиться? «Тереня, ты совсем потерял то микроскопическое явление, которое у тебя зовется совестью?» — прозвучал над головой кота строгий голос Соколовского, который заехал утром в гостиницу, причем собственную, это вам не хухры-мухры. Приехал и выяснил, что пусть гостиница хоть 300 раз его, а вот сесть-то ему, однако, некуда. На его кресле дрыхнет кот, которому это категорически запрещено. «Чего ты кричишь, жадный ты тип?» — слабым голосом произнес Терентий. «Подумаешь, кресло. Ну, прилег героический кот на это место. Так и что?» «С чего это ты героический?» «Как?» Режим переключения кота из «растекшееся аморфное состояние» до «взведенная котовая пружина» сработал моментально. Еще бы! Это ж никто еще не успел лапши на уши соколу навешать. «Так я первый буду», — решил Терентий. «В смысле, правду поведаю». Сокол на изложение новостей только брови поднял. «Да ладно! А чего мне не позвонили? Я б тоже приехал». «Если б ты тоже приехал, нам бы ничего не осталось», — откровенно объяснил Терентий. «А так и без тебя управились, так что можешь ехать обратно. Где ты там был?» «Наглость успешно лечится», — приговаривал сокол, вынося Терентия в закрытый норушный дворик и прицельно сгружая его в высоченный сугроб. «Если что, могу на бис. Повторенье, мать ученья и все такое». Он вернулся и столкнулся в коридоре с Иваном, который во все глаза смотрел на Карбыша, волокущего в зубах и здоровенный ломик, на одном конце которого победно посверкивали ключи от иномарки. «Доброе утро, Иван Васильевич!» — светски поприветствовал его Соколовский. «Ах, не обращайте внимания! Это у него коллекция пополнилась. Вот он и выгуливает трофей». «А, тогда ладно. А тут еще почему-то ваши гуси шли в очень правдоподобных костюмах енотов. Я, если честно, думал, что уже того». «Нет-нет, это камуфляжные тренировки». Профессионально держа полный покер-фейс, выдал Филипп, а потом посоветовал. «Вы так не удивляйтесь, у нас тут много чего бывает. А, вон Татьяна идет. Вы с ней еще не знакомы?» «Нет, это сестра Романа, прекрасный ветеринар и мое доверенное лицо в гостинице».